Значит, тему можно сформулировать двояко. Первое. Роман и поэма в Евгении Онегине. Роман и поэма. Второй. Роман и эпопея в Евгении Онегине. Вторая тема как бы выражает глубинную сущность того, о чем пойдет речь. Ну, в общем, тут достаточно непростой переход от одного к другому. Но проблему мы с самого начала формулировать не будем. Подождем. Подождем, пока наберется материал, тогда проблема сама собой сформулируется. В общем, речь идет о том, что сближает, скажем, Евгения Онегина, ну, с Махабхаратой, там, с Илиадой, с Каливалой, с Эддой. И так далее. Какие тут есть вот такие очевидные моменты близости жанра. Так. Ну, значит, начнем с элементарных наблюдений. Самых простых. Вот я вам сейчас построил небольшую фабулу. Вы мне скажете, откуда я ее взял. Встречается молодой человек и девушка. Она в него влюблена. Он отвергает ее любовь. А оба остаются ни при чем. Так, затем снова они встречаются. Теперь же он объясняется ей в любви. Она не перестает его любить, но отвергает его любовь. Откуда фабула? Откуда две фабульные ситуации? Не говорите, не стесняйтесь. Ничего страшного. Скажите. Я вас проверю. Ну, серьезно. Онегин. Онегин. Хорошо. Только ли Онегин? А, голубчики. Вот вы подсели. На это я рассчитывал. А вы такой кавказский пленник, такую поэму читали? Ведь это фабульная схема двух ситуаций оттуда. Таким образом, мы сразу устанавливаем, прямо и непосредственно, что Пушкин использует в своем стихотворном романе фабульные контуры, контурные фабульные ситуации в своей же собственной баронической поэме. Но это совершенно очевидно, тут спорить не с чем. Несколько более спорным будет следующее утверждение, согласно которому Пушкин использует в своем романе, в стихотворном романе, не только вот контурные фабульные ситуации в иронической поэме, но и вообще ее жанровую конструкцию. Вы скажете, извините, мы немножко это изучали, и, в общем, непонятно, на чем вы основываете свое утверждение. Где здесь, например, отдаленное экзотическое место действия в Евгении Онегине? Где здесь пунктирное построение сюжета с интервалами, покрытыми мраком неизвестности? Где здесь таинственный герой, загадочный и недосягаемого, возвышающийся над всем окружающим миром? Ну и так далее. И в самом деле. Никакого экзотического места действия мы не обнаружили. Начинается роман в Петербурге. Попадаем мы на общеизвестные места. Дворцовая набережная, Миллионная, откуда дрожек отдаленный стук доносился. И так дальше. Так же, когда приезжает Ларина в Москву, опять набор общеизвестных мест. Дальше в промежутке, в центральных главах, деревенские усадьбы. Тоже знакомые читателю стихотворного романа, как это и предполагает повествующий автор. Он предполагает, исходит из того, что читатель все это прекрасно знает. Все это ему знакомо, близко, по собственному опыту известно. Вот вроде бы первый пункт уже отсутствует, сходство. Дальше пунктирный сюжет. Так где он, Господи? Вся история Онегина нам известна. От детских лет, когда мадам за ним ходила, до объяснения с Татьяной II. Все известно, все ясно. Загадочный? Что в нем загадочное, в этом молодом повесе? Вроде бы ничего. Все состояния, через которые он проходит, все основные эпизоды его жизни узнаваемы, как говорится, типичны. И все же. Вот хотя бы насчет этого самого экзотичного места действия. Ведь роман состоит не только из 8 глав, которые мы, ну как я верю, знаем. Но если, скажем, отрывки из путешествия Онегина, а тут-то как раз и появляются, во-первых, экзотические места действия, ну хотя бы экзотические, отдаленные экзотические по историческим воспоминаниям, с которыми они крепко сцеплены. Нижний Новгород, отчизна Минина, смутное время, славные воспоминания, не в незабвенных временах там и так далее. Дальше идет Астрахань, а между ними Волга. Астрахань и Волжские просторы сразу создают ассоциацию, напоминающую о Стеньке Разине. Недаром тут лотману пригрезился Онегин, ставший атаманом шайки разбойников. Если не рассказывал, то расскажу, а кому рассказывал, напомню. Вадим Соломонович Боевский в своих воспоминаниях о лотмане рассказал следующую историю. Значит, после доклада, где обсуждалось по отрывке из путешествия Онегина, лотман спросил Боевского: а как вы считаете, Вадим Соломонович, а вот в промежутке между Нижним и Астраханью, что делал Онегин? Что с ним происходило? Боевский ответил, что на этот вопрос нельзя дать никакого ответа, потому что в тексте на него ответа нет. Раз автор сделал здесь ничем не заполненный пробел, значит, с этим нужно смириться и это принимать как данность. А я сказал Лотман, абсолютно уверен, что во время плавания по Волге Онегин сделался атаманом шайки разбойников. Конечно, я никогда об этом не напишу, сказал он, и никогда даже не скажу об этом публично, потому что это не научно. Вот, но это так. Я абсолютно уверен. Ну и значит, можно даже предположить, что подтолкнуло Лотмана к этой догадке. Конечно, вы уже сами догадались, сон Татьяны, где Онегин предстает именно атаманом шайки, предводителем шайки, ну пусть не разбойников, а чудовищ. Они как бы заменили разбойников сказочных или балладных. Но на то и сон, чтобы реальность приобретала в нем фантастические очертания. Так что все в порядке. Лотман даже имеет право на не так уж и не научные эти самые его фантастические предположения. А главное, действительно, тут, во-первых, вот эти самые экзотические места побуждают. И, кстати, тут и появляются незаполненные промежутки. Пунктирный сюжет появляется. Вот здесь в отрывках с путешествия Онегина наконец-то появляется пунктирный сюжет, есть пробелы, что в них происходило, мы не знаем. А иногда, собственно говоря, вообще рассуждение, вернее, воспроизведение этих отрывков начинается с маленького предисловия, с маленькой преамбулы. Вроде предисловия. Пропущенные строфы, пишет Пушкин, подавали, или вернее, повествующий автор, будем точны, подавали неоднократно повод к порицаниям и насмешкам, впрочем, весьма справедливым и остроумным. Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей было описано путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифрами, но избежание и так далее. Катенин, коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком, заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит, однако, ж плану целого сочинения, ибо через то переход от Татьяны уездной барышни к Татьяне сенатной даме становится слишком неожиданным и необъясненным. Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость онного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Все. Значит, он сам обращает внимание, специально внимание публики на то, что выпущена целая глава, и благодаря этому пробелу, вследствие этого пробела, остается непонятным переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, богине света и так далее. Вот и появился пунктирный сюжет. И не только появился, на него специально обращает внимание повествующий автор. Теперь, значит, насчет экзотики можно сказать еще вот о чем. Где идет крымское, значит, повествование о пребывании в Крыму. Повествующий автор, опять же, рассуждает о том, что ему нужно сегодня. Иные нужны мне картины, люблю песчаный косогор, перед избушкой дверь обины, калитку сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака, перед порогом кабака мой идеал, теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Обратите внимание, как это подается, как мечта. Знаете, человек живет среди южной природы, среди всей этой красоты, озаренной вечно сияющим солнцем, и мечтает о калитке, сломанном заборе, видит это видение, понимаете, которое приходит, ну, как экзотика. Ну, кстати, вы заметили, конечно, сходство, массу перекличек между родиной Лермонтова и этим фрагментом. И вот тут получается интересно, что то, что для нас это проза, на которую мы упираемся носом с большим неудовольствием, это грязь, там, сырость, мокрость, серенькие тучи, кучи соломы и чего-нибудь еще. Для нас это все грязь и житейская проза. А здесь это повернуто таким образом, что превращается в видение, в создание мечты. Вот таким образом то, что никогда не было экзотикой, экзотикой становится. И, кстати, после этого начинаются всякие чудеса в повествовании. После того, как устанавливаются новые отношения с действительностью, а действительность становится видением и мечтой поэта, начинаются чудеса. Но о них мы поговорим потом, попозже. Насчет таинственного героя. Загадочен ли Онегин? Ну, загадочен, прежде всего, Татьяна. Да-да, войдите, пожалуйста. Загадочно, прежде всего, Татьяна, которая русской душой, сама не знаю почему. Не буду объяснять, почему, это так сказано, вы это хорошо знаете. Но дело в том, что русской душой сам не знаю, почему ведь и Онегин. Конечным объяснением странного его разочарования в жизни, оно действительно странное, потому что никаких предпосылок его, кроме чисто физиологического объяснения, ведь нет. Но на нем автор не останавливается, он продолжает углубляться в суть ситуации. И, наконец, как бы обнажая ее действительно глубинную суть, говорит, произносит слова русских Андреев. Откуда она взялась, объяснить невозможно. В самом Онегине, в его сознании, вокруг него, рядом с ним, все не русское. Ничего русского ни в нем, ни вокруг него нет, кроме одного. Вот этой самой хандры. Хандра у него русская. Причем откуда взялась, непонятно, но откуда-то вынырнула из глубин его души, где, видимо, таилась как возможность, и перевернула всю его жизнь. И дальше уже, в конце концов, все отправляется от этой исходной точки. Опять похоже на таинственного героя. Это, по сути дела, нисколько не менее необъяснимо, чем какие-то роковые тайны, которые таят в себе там байроновский Лара, или Корсар, или Геур. Все это нисколько не менее загадочно, чем то. Ну вот, значит, таким образом, мне кажется, можно подтвердить тезис о том, что использует Пушкин все-таки жанровую конструкцию байронической поэмы. В принципе, тут, собственно, ничего такого удивительного в сказке нет. В конце концов, преемственная связь между романтической поэмой и реалистическим романом – это общее место советского и постсоветского литературоведения. Да, конечно, действительно, можно даже говорить о преемственности героев. Байроновские герои превратились со временем в реалистическом романе в лишних людей. Все понятно. Но это если смотреть в пределах очень ограниченного отрезка времени. Все просто и ясно. Но все становится не просто и не совсем ясно, если взять временной масштаб другой. И рассмотреть соотношение историческое между эпопеей, байронической поэмой и стихотворным романом. Ну, во-первых, в стихотворном романе Пушкин отправляется не столько от байронической поэмы, не столько от восточных повестей Байрона, хотя это есть тоже, связь эта очевидна, как мы убедились. Но вообще-то он, в принципе, шел от другого. От Дон Жуана байроновского стихотворного романа, дальше от, как он говорил, Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона. Дальше линия тянулась к орлеанской девственнице Вольтера, а от нее к неистовому Роланду Лодовико Ариоста. Вот. И тут, значит, зачем понадобился этот самый восточная повесть, зачем понадобилась байроническая поэма, это, в общем, не такой простой вопрос. Но дело в том, что важно еще другое. В каком отношении находится роман, в данном случае пусть стихотворный, и вот эта самая восточная поэма, более древним, даже с наиболее древним жанром, мифологическому эпосу, героическому эпосу. В каком отношении? Роман называют эпосом частной жизни после Гегеля и, конечно, под его влиянием, хотя это не его формулировка. Гегель говорил «скромная мещанская эпопея». Роман «скромная мещанская эпопея». Эпос частной жизни – это формулировка позднейшего литературоведения, которая вот о чем говорит. Конечно, все эти современные формы эпоса, они находятся в преемственной связи с мифологическим и героическим эпосом, конечно. Но преемственная связь может быть совершенно разной. Может быть преемник, который продолжатель, наследник. Может быть преемник, который соперник, конкурент. Может быть, наконец, преемник, который киллер, то есть просто убивает и все. Так что больше уже этот жанр или этот дискурс уже не может выжить. Такое тоже бывает. Вот как раз отношение романа и эпоса, о которых писал Бахтин, и которое я повторять не буду, просто добавлю кое-что для ясности. Значит, вот этот самый роман и эпос – и романы эпопеи. Между ними отношения, в общем, сравнительно благоприятные. Хотя роман приходит, собственно говоря, в литературу тогда, когда в эпопее уже для нее места почти не остается. И приносит с собой совершенно другое видение мира. Ну, если говорить очень просто и грубо, то это значит действительно эпос частной жизни, в котором весь мир воспринимается сквозь призму этой самой частной жизни, каких-то личных устремлений, личных переживаний, личных взаимоотношений, то есть сквозь призму индивида, его существования, этого частного индивида, его существования, его стремлений, его отношений с обществом. Вот все это в конце концов так и идет. Естественно, это совершенно несопоставимо с мифологическим эпосом и с эпосом героического. Там перед нами что? Там перед нами богатыри, которые не вы. То есть там перед нами герои, наделенные такой мощью, таким умением, такой мудростью, вообще такими возможностями, которые потрясают и которые вызывают священный, богоговейный, во всяком случае, трепет. Герои мифологического, героического эпоса изменяют облик мира, вплоть до того, что отделяют там, допустим, разные природные стихии друг от друга, приносят людям огонь, кладут начало земледелию, ну и так далее, и так далее. Создают собственными усилиями, собственными руками, можно сказать, в одиночку. Только это нельзя сказать, что это в одиночку. Потому что герой мифологического и героического эпоса – это фигура собирательная, это воплощение коллективных сил человечества. Ну, под человечеством может разуметься конкретно племя и отдельный народ. В общем, все это как такая вселенская величина, это воплощение каких-то гигантских сил, и все, что делает этот герой, имеет прямо непосредственно мировое и даже вселенское значение. Что этому соответствует в новой литературе, в литературе нового времени? Ну, попытка построить героическую поэму. Сначала это Тассо, там Камоэнс, Рансар, Спенсер. Потом все менее-менее удачные всякие Генриады, Петриады. Словом, то, что очень точно потом назовут искусственным эпосом. Ввиду своей неорганичности он не может заменить. И может предстать как что-то равноценное по производимому им впечатлению. И вот настоящим-то эквивалентом и преемником мифологического героического эпоса на короткое время, по-моему, становится байроническая поэма. Вот ее в варианте восточной повести. Тут действительно герой, степень превосходства которого над читателем практически аналогично степени превосходства над ним героя мифологического и героического эпоса. И потрясающее воздействие примерно такое. И то, что, скажем, этот герой загадочен, что он одет мраком тайны, это гигантски, опять же, усиливает его значимость. И потрясающее воздействие, и благоговейный трепет, и сугестивное воздействие героя. Действительно, сугестивные приемы, которые усиливают и значимость, и потрясающий эффект. А если учесть еще то, что здесь угадывается, и на это сориентированы соответствующие приемы, здесь угадывается что-то, таящееся в глубине души автора, когда этот читатель угадывается, а Байрон как раз с этим активно играл, он как бы все время намекал, что это я, это я, это я. Хотя официально все время говорю, что это не я, это не я, это не я. Но в такой ситуации, когда с одной стороны намекает, а с другой стороны говорит, да ну что, да вы с ума сошли? Здесь ничего похожего на действительность. А, значит, скрывает. И что-то там есть, значит, это неопределенность, игра между реальностью и воображением, в свою очередь усиливая эти самые эффекты, и в конце концов, а когда это все соотносилось с Фаустом, с Манфредом, с которым тут масса перекличек, с Каином, то есть с героями мистериальных драматических поэм, то все это настолько уже создавало ощущение исключительности, сверхчеловечности, сверхъестественности, что действительно делало байроновских героев ранних аналогами героев мифологического и героического эпоса. Не по функции общественной, которую они выполняли, что эпос превращал хаос в космос, эпос упорядочивал, эпос создавал систему норм, на которые должно было ориентироваться сознание общественное, общественное поведение в конечном счете. Здесь этого как раз не было, здесь это скорее Байрон демонстрировался, в общем, моральную несовместимость своих героев с традиционными критериями морального сознания, христианского, гуманистического. Вот, но они были настолько выше нас, при всем, настолько значительны, настолько потрясающи, что с этим ничего не мог сделать человек. И на это Байрон, конечно, шел и рассчитывал. Вот таким образом, значит, почему в открытую демонстрируется связь с этой самым шутливым эпосом. Это вполне органично и естественно, все как бы, так сказать, успокаивается, отрезвеет, понижается восприятие мира. Переходит героическое в комическое, так скажем. Илиада становится историей Тома Джонса. Вот и с другими с классическими романами 18-19 веков. А другой вариант, вот такой вот неявный, полуимплицитный, он как раз создает эквивалент эпоса, но в отрицательном варианте. В отрицательном варианте, это значит на первом. При первом приближении это отрицательный вариант. Это аморально, это ужасно и так далее. А где-то во втором слое это в высшей степени привлекательно. То есть это не оправдывается нравственно никоим образом. Хотя есть и момент оправдания, кстати сказать, у Байрона, может быть, не менее сильный, чем, скажем, у Лермонтова раннего, но есть тоже. В общем, в конце концов, дело даже не в том, оправдано, не оправдано. А дело в том, сочувствуешь ты, ощущаешь превосходство или не ощущаешь, сочувствуешь или не сочувствуешь, преклоняешься или не преклоняешься, изумляешься или не изумляешься. Вот какие ты испытываешь чувства. И вот поэтому, по этим всем показателям как раз восточные поэмы Байрона были, как мы называем, байронические поэмы, обычно мы имеем в виду именно этот вариант, как раз оказывается, ну, как я уже сказал, эквивалентом эпоса классического. Ну что же Пушкин? Все-таки Онегин остается Онегином, добрым малым, как ты да я, когда целый свет. Онегин остается молодым повесой. Онегин остается модным чудаком. Это же все авторские определения. Ну пусть с такими легкими тенями чужого слова, которые падают на эти определения, но все-таки они авторские. Каким же образом уподобляется стихотворный роман вот этой самой байронической поэзии, в ее глубинном значении, о котором мы только что поговорили. Не поверхностном, а глубинном. То есть глубинное значение в том, что ее герои есть действительно эквивалентны, нечто эквивалентное героям вот, мифологического эпоса. А сон Татьяны открывает нам возможность увидеть это. Сон и есть видение. Видение, которое означает откровение. Это, как это вообще у Пушкина делается? Надо посмотреть. Во-первых, что на себя обращает внимание? У Пушкина не так много вставных, почти нет вставных фрагментов. Действие все время развивается, развивается, развивается, рассказывается история. А тут вдруг вклинивается вставной фрагмент, который растягивается на 150 стихов. Здесь и в это время останавливается, идет описание того, что видела Татьяна. События внешние в этот момент прекращаются. Это уже просто выделено как совершенно особая композиционная единица. Это во-первых. Во-вторых, это геометрический центр романа. Если вы обратите внимание на то, каков объем предшествующей части, каков объем последующей части, если считать частями романа, но то, что опубликовано в 1933 году вместе как единый текст. То есть если мы присчитываем сюда и отрывки из путешествия Онегина, и примечания авторские к Онегину, тогда действительно получается ну, почти точно, ну, собственно говоря, здесь было бы совершенно точно, это уже был бы маразм, наверное, если бы просто с конторскими счетами высчитаны строчки. Но, в общем, это геометрический центр, это ось симметрии. Если сложить по этой линии роман вот так, то концы примерно совпадут, края совпадут. И это, конечно, обращает внимание на то, что сну придается необычное значение. Это как бы такой концентр, концентрический центр смысловой. И нужно заглянуть в эту бездну, чтобы увидеть самый вот последний глубокий смысл того, что происходит в романе. Вы скажете, ну и что, собственно, ну, действительно полтораста, ну останавливается действие. Ну, действительно, это как-то выделено, акцентировано, почти всего видно, что тут какая-то высшая истина открывается. Ну, во-первых, видно из того, что на всем протяжении романа развивается, варьируясь непрерывно, словесная тема сна, метафорическая тема сна. И обрастает она всевозможными значениями, которые неизбежно так или иначе проецируются на этот самый Татьянин сон. Сон здесь с чем ассоциируется? С мечтой, с надеждой, с любовью, с творчеством, с воспоминанием, с предчувствием. Каждый, кто знаком с поэзией элегической школы, понимает, что это все символы, что это все символы переживания высшего порядка. Это символы приближения к истине высшего порядка. Это состояние, отмеченное признаками самоуглубленности, завороженности. И выхода за пределы возможностей рассудочного сознания. Короче говоря, это все ассоциируется с откровением. Сон ассоциируется с откровением. И Пушкин как бы нарочно отсекает возможность такого житейского подхода даже к этому. Ну, сон он что-то предвещает, предсказывает. Помните, там появляется Мартын Задека. Гадатель-толкователь снов. И Татьяна выбирает из своего сна словесные темы, вербализирует темы сна и начинает искать разгадки. Слова «бор», «буря», «ведьма», «ель», «еж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель» и прочее. Так что Пушкин очень осторожно говорит, ее сомнений Мартын Задека не решит. Я вам советую, посмотрите на эти темы, приберите все эти темы. Ни об одной из них у Мартына Задеки не сказано ни одного слова. Нет этих тем. Тем самым сонник сразу отбрасывается. И вместе с ним это возможность такого вот пренебрежительного отношения, вообще чисто бытового отношения к сну. Ведь в конце концов, то, что мы сон считаем каким-то предвестием чего-то, это тоже часть вообще наших бытовых верований. Это не мистика, правильно? Это что-то попроще. Вот это попроще сразу отсекается. А тут же моментально включается другая линия объяснения. Это балладная традиция. Сразу. Так и быть, статья, я при мысли о Светлане, о Светлане напоминает эпиграф, о Светлане напоминает сам повествующий автор. И мы как бы, действительно, столько здесь балладных, примет балладного дискурса, в общем, в этом сне, что все ясно. Что здесь действительно используется балладная традиция. В каком смысле? В каком направлении? А баллада, как очень давно уже замечено, означает, ну, во-первых, отлет от действительности. Отлет от действительности и приближение вот к иным мирам. Причем это значит действительно осмысленно, осмыслилось как фольклорная такая традиция, которой нужно поддаться. Отдаться безоглядно. Потому что здесь интеллигентское сознание встречается с младенчествующим народным сознанием. Мы должны стать как дети. Всему верить, все принимать. И вот тогда волна как раз вот этого немного балладного настроения как раз и принесет нас к иным мирам, то есть к откровению. Пушкин эту традицию вообще известно, откровенно использует именно для того, чтобы действительно дальше вступает в силу та же сказочная модель. Героиня пересекает границу двух миров, символически маркированную, оказывается в ином мире. Здесь открывается ей глубинная сущность того, что происходит, и того, кто рядом с ней. То есть Онегин. И что мы видим вместе с ней? Тут открывается целое поле ассоциаций всевозможных. Наиболее четко выступают из них три основные, тоже давно замечены. Во-первых, изображенный, да, ну давайте я прочитаю, что ли, чтобы с текстом у нас контакт был прямой. Упала в снег, медведь проворно ее хватает и несет, она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет, помчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой, кругом все глушь, отсюда он пустынным снегом занесен. Ярко светится окошко, а в шалаше и крик, и шум, медведь промолвил, здесь мой кум, погрейся у него немножко, и в сене прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах, не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку, и что же видит за столом, сидят чудовища кругом, один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой, здесь ведьма с козьей бородой, тут остров чопорный и гордый, там карла с хвостиком, а вот полужуравель и полукот. еще страшнее, еще чуднее. Вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет, узнаваемая деталь, и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пение, свист и хлоп, людская мов и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Блестящий переход. Онегин за столом сидит и в дверь украдкой глядит. Он знак подаст, и все хлопочут, он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, всех охочет, нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно, и Таня уж не так ужасно. Любопытная теперь немного растворила дверь, вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка, во слово, домовых. Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает, как будто он металлический, медный всадник такой. Из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет. И странно ей, и торопливо Татьяна силится бежать, нельзя никак. Нетерпеливо, метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилось дело. Ярый смех раздался дико, очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы кровавые, языки, рога и пальцы костяные. Все указывает на нее, и все кричит: «Мое, мое, мое», — сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг, осталась во тьме морозной, молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает, Татьяну в угол и слагает, ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вот тут иногда веет признак такого эмпирической ситуации. Вдруг, Ольга, в Черновике было иначе. Вдруг Ольга входит, за ней Ленский, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и тихо он глазачами бродит, и незваных гостей бронит, Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче, вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе броснулась. То есть вселенная, это самое творческое, сновидческое, вселенная разрушила. Все увенчалось катастрофой. Значит, что же здесь увидели современники и комментаторы? Во-первых, ассоциация, которая сближает Онегина с святым Антонием, искушаемого, а здесь уже искушенным бесом. Искушать его уже не надо, он с ними, он у них главный, все это уже позади. Но сами эти бесовские видения, они еще присутствуют. Он теперь уже крутится вокруг него. Вот эта мельница, которая пляшет, неповторимая деталь, она здесь присутствует. Дальше вторая линия ассоциаций, которую обычно отмечают, сближает с Фаустом на Брокине, который участвует в бесовском шабаше. И третья, это Ванька Каин, легенда и стихотворная баллада пушкинская о легендарном разбойнике. То есть там тоже пир в лесной хижине, и тоже пир кончается убийцей, только убийством только убивает девушку, а не молодого человека. Но убийство тоже есть, в общем, фабульный контур тот же самый. И вот что получается, что все эти три амплуа, значит, легендарный разбойник, отшельник-аскет, и вот этот самый мудрец, такой еретически мыслящий мудрец, ищущий недоступную людям истину, все они сливаются в одном лице. Лице они в данном случае. То есть тем самым обнаруживается слиянность, возможность слияния трех возможностей, трех разных жизненных позиций. Одна из них, значит, это вот аскетическое отшельничество, вторая — значит, вот это поиски еретической мудрости. А третий — разбой, убийство, криминал, вообще, говоря современным языком. И вдруг обнаруживается тем, что это все сливается в одном лице, обнаруживается отсутствие границ между этими тремя, казалось бы, совершенно разными позициями. Они все сплетаются в узел, в единый, И вырисовывается при этом, значит, какой-то довольно внятный намек на договор с нечистой силой, на возможность объединиться с ней, стать ее частью, ее предводителем. Что-то вдруг открывается вот в этом модном чудаке, молодом повесе, добрым малым, как ты, как я, как белый свет. Вдруг это в нем открывается какая-то вот такая глубинная, в общем, тайна бытия, которая обнаруживает, как, в общем, зло становится злом. И Онегин действительно... Да, это, кстати, что еще подтверждает, собственно, сон-то вещи. Действительно, мы же пришли к тому, что Онегин убивает Ленского. Предположить это, исходя из этой внесновической реальности, невозможно. Там два друга, да, у них разные взгляды на все, разные темпераменты, разные психические какие-то конституции. Но это нисколько не мешает им быть друзьями, и никаких предпосылок для конфликта не видать. Абсолютно. Вдруг во сне Татьяны Онегин убивает Ленского. А потом в реальной действительности происходит абсолютно то же самое. И вот тут, значит, это происходит в связи с чем? В связи с тем, каким предстает Онегин. Дело не в отношениях тут получается, это вот эта глубинная истина. Дело не в отношениях, не в конфликтах, а в том, что таится вот в глубине онегинской позиции, жизненной позиции. Таится, в общем-то, демоническое начало. Демоническое начало, связь с нечистой силой. И вот, значит, тут вот этот самый индивидуализм, говоря языком уже социологическим, философским, это его, это индивидуализм, это его глубинная суть. Человек разрывает какую-то огромную связь. Да. Что тут происходит? Есть в человеке способность разорвать эту связь или нет? Есть огромная связь, существует обычаев, людей, человеческих чувств, традиций и тому подобных вещей, на которые это действительно мифический взгляд на мир, на который держится целостность мира. Если где-то эту связь нарушить, она, собственно, ее сохранение зависит от соблюдения ее всей массы людей. Если где-то кто-то не выполнил табу, то реки потекут обратно, небо перестанет источать дождь, пустыня заполнит весь мир, живность вся передохнет, люди вымрут. То есть тут действительно огромная зависимость от любой клеточки и от выполнения вот этих самых сакральных ритуалов. Достаточно один из них не выполнить или выполнить не так, и мир просто развалится. И вот тут, значит, действительно Онегин вдруг предстает такой силой, таким вот этим самым аналогом мифологического героя, который способен одним своим поступком погубить весь мир, вызвать мировую катастрофу. И это, конечно, влияет на восприятие романа. Там можно спорить о том, о сём. Но вот уже на уровне вот этих подспудно-мифологических смыслов, или мифопоэтических, точнее сказать, тут спорить не о чем. И, собственно, позиция Татьяны в финале романа гораздо более убедительна, кажется, обоснована, чем то, что делал. Кстати, Достоевскому понравилась очень эта интерпретация. Он, правда, считал, что Онегин – это былинка, гонимая ветром, что у него нет почвы под ногами, что он вообще действительно бессилен и бесплоден. На самом деле он не бессилен и не бесплоден, вот согласно этому. Это интерпретация, которая несет в себе сон действительно обладает могучим катастрофическим потенциалом, способным уничтожить мир. И тогда отповедь Татьяны, ее отказ от любви Онегина, тоже получает вот этот там подспудно-мифологический смысл. Это вот выполнение табу. Там, что бы ни было там, что бы нельзя было, можно подумать так, можно почувствовать это, можно пожалеть, можно сострадать, можно увлечься, можно пережить страсть. Но табу говорит нет и все. Нельзя. Если ты это сделаешь, мир завалится. И делать этого нельзя. Вот тут примерно что-то Достоевский бы принял, что-то нет. Но по существу, наверное, да. И вот, значит, действительно получается такой, с одной стороны, очень глубокий, глубинное расширение смысловых перспектив романа. А с другой стороны, получается какая-то их замкнутость. Это как-то не монтируется с представлением о воздушной громаде, которая вдруг возникла в сознании Ахматова, а не Онегина воздушная громада. Воздушная громада – это значит открыто во все стороны. Мифологический подтекст углубляет, но и очень суживает, конечно. Мне кажется, то есть мы обычно говорим об расширении. И вроде бы формально это так, если прибавлять этот подспудный мифологический смысл к очевидному эмпирическому. Вот есть история, вот ее смысл, есть как если исходить из нее самое. А если приплюсовать сюда еще мифологический смысл, будет больше. На самом деле будет не больше, а меньше. Потому что не будет вариантов. Вариантов не будет. Понимаете, не будет многообразия вариантов интерпретации. Все сведется к одному варианту. Ну, это естественное углубление, как правило, означает сужение. Сужение сопутствует углублению. Так что тут ничему особенно удивляться не надо. Что же размыкает эту самую, эти перспективы романа, которые замыкают глубинный мифологический подтекст? Подтекстовое значение, которое несет в себе образ автора. Вот тут мы как раз добрались до калитки сломанного забора, сереньких туч. Вот тут действительно экзотика и очень острая. Потому что это как видение, откровение является автором. И установление этих новых, как бы перевернутых отношений с действительностью означает начало, конец одного сюжета и начало другого. Дело в том, что в этот момент, когда, значит, повествование приближается к Одессе, исчезают все персонажи из романа. С этого момента их нет. О них не упоминается ни единым словом. Мы остаемся наедине с повествующим автором, который, в общем, выступает как еще один персонаж романа. В данном случае он уже единственный персонаж романа, ну, кроме второстепенных, которые там появляются как массовка, как статисты, рядом с ним, вокруг него, за ним. Тут происходят всякие неожиданности. Начинают действовать совершенно другие законы, которые... действия которых мы не могли заметить в романе, рассказывающем о героях, потому что законы эти там не действуют. Вот, например, там действовал другой закон, закон контраста на уровне стилистики словесной. Идет купец, встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит. Это значит, действительно, как говорит Бочаров очень точно, это ногое слово, равное факту реальности, равное самому факту. А вот спокойно спит в тени блаженной, забавы роскоши дитя, это уже иносказание, это слово стиль, которое не равно факту, а равно стилю, забав и роскоши дитя. И они как бы противопоставлены друг другу как противоположность. Как абсолютная противоположность. Потому что такова жизнь, которая, внутри которой живет Онегин, в которой живет Онегин тоже. Все так. А вот загляните в одесские строфы Евгения Онегина. Дитя расчета и отваги идет купец. Контраст уже образовался. Дитя расчета и отваги, перефраза, идет купец, ногое слово. Дальше блестящий ход следующий, который полностью снимает противоречие. Взглянуть на флаги. Идет купец, взглянуть на флаги. Это одновременно и предметный образ, и труп. Все флаги в гости будут к нам. Здесь и то, и другое, оба значения присутствуют. И значит, то, что оставалось неразрешимым контрастом, диссонансом каким-то, и отражало диссонансность самой жизни. В первых главах, где речь идет о героях, главки в этой, где речь идет только об авторе, перестает работать этот закон. И работает другой, который его отменяет и тем самым превращает диссонанс в гармонию. Это становится важным. Но это на уровне слова, но и на уровне жизни то же самое. На уровне жизни то же самое. Значит, много раз уже писали о том, что в конце автор как бы возвращается к началу. Там описан был день Онегина, где все наоборот, не по человеку, как у людей, не как в природе. И утро в полночь обратя, спокойно спит синий блаженный, забав и роскоши дитя. Проснется за полдень и снова до утра жизнь его готова. То есть ночь, день, утро, вечер, все поменялось местами, все, вся эта искусственная жизнь, она вся противоестественна. Ну давайте уж досидим сегодня до конца, ладно? До конца темы. А? Следующая пара. У вас осталось 10 минут чистого времени. Окей, мы его используем. Закончим. Короче говоря, что я хочу сказать. Значит, я хочу сказать вот что. Значит, сравниваются эти два дня. Один искусственный, противоестественный, вывороченный весь, другой естественный и прекрасный. Где все на своих местах, и все гармонично. И все сливается и легко с природой, с ее ритмами и так далее. Все слиянно. Но тут есть еще одно сопоставление, которое напрашивается. Ведь есть еще один день Онегина. Это в пятой главе, где описывается явно жизнь Пушкина в Михайловском. Певцу Гюльнары подражаясь, Гелиспонт переплывал. Потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая. То же самое вы найдете в этом самом, в одесских строфах Евгения Онегина. То есть если день Онегина в Петербурге и день автора в Одессе расходились радикально, то день Онегина в деревне и день автора в Одессе сходятся абсолютно. Но только, понимаете, в первом случае это как бы было, никаких чудес в этом не было. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Это идиллический хронотоп, как сказал бы Бахтин. Внутри идиллического хронотопа это, естественно, нормально. Но среди городской суеты, когда то же самое оказывается возможным, это уже чудесная возможность, во всяком случае, необыкновенная. И это чудо оказывается возможным и доступным. Дальше само движение идет в каком направлении. Вот тут Лотман, вспоминая, значит, Стеньку Разина, может быть, не обратил внимания на то, что контраст с современностью. В современности, так сказать, места Стеньки Разина нету никакого. Сюда жемчуг привез индеец, поддельный виноевропеец, табун бракованных коней пригнал заводчик из степей, игрок привез свои колоды, естественно, крапленные, и горсть услужливых костей, помещик спелых дочерей, а дочке прошлогодней моды. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Все поддельное, все искусственное, все друг друга обманывают, все лгут. В этом самом. Встречаются все народы, все сословия, все страны света, и все друг друга надувают, обманывают и так далее. В Одессе. Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке морали. Дальше. Значит, все сходятся, тоже все страны, все народы, и никто никого не обманывает, никто никому не мешает. Бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля, с крутого берега сбегая, уж к морю отправляюсь я, вспоминаем пятую главу. Потом за трубкой раскаленной, водой соленой оживленной, как мусульман в своем раю, с восточной гущей кофе пью, иду гулять, уж благосклонный, открыт казино, немец отрывал своего создаст. Чашек звон там раздается на балкон, маркер выходит полусонный, и дальше. Глядишь, и площадь запестрела, все оживило, здесь и там бегут за делом и без дела. Одно другому нисколько не противоречит. Деловая суета и безделье блаженное. Однако больше по делам, дитя расчета и отваги, идет купец взглянув на флаги. Так, какие новые товары вступили нынче в карантин? Пришли ли бочки жданных вин? Это какой-то рай такой, знаете. И что чума, и где пожары, и нет ли голода войны, где подобные новизны. То есть все как бы становится не страшным, даже безопасным. Но мы, ребята, без печали, среди заботливых купцов, мы только устриц ожидали от цареградских берегов. Что устрицы пришли? О, радость! Летит обжорливая младость, глотать из раковин морских, затворниц жирных и живых, слегка обрызнутых лимоном, шум споры, легкое вино, из погребов принесено на стол услужливым атоном, если летят, а грозный счет мечте мне, видимо, растет. То есть это вообще о нашей жизни, казалось бы, в целом. Вот, но сказано настолько легко и шутливо и весело, что опять же то, что опасно на самом деле, становится, ощущается как безопасно. И вот, значит, действительно становится возможным гармония. И на наших глазах, значит, происходит что? Тут вспоминается еще один фрагмент первой главы, это где повествующие авторы Онегин стоят над Невой, помните, на Дворцовой набережной и мечтают о побеге из России. Когда они убегут, и вот, значит, брожу над морем, жду погоды, ловлю ветрила кораблей, значит, звучит мечта, значит, о Венеции, о венецианке молодой, в таинственной гондоле, тогда с ней обретут уста мои язык Петрарки любви, потом, значит, средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, для чего он бежит из сумрачной России, чтобы вздыхать о ней среди полуденных зыбей под небом Африки моей. То есть побег есть бесконечность. Это не переход из точки А в точку Б, а стремление для того, чтобы стремиться потом в противоположную сторону. То есть конца этому движению нет и быть не может. И в конце концов этот Онегин не совершает побед. Он остается где-то, упираясь в вот эту границу, которая отделяет мир а повествующего автора, автора персонажа, мира других персонажей. Он как бы упирается в эту границу и остается по ту сторону этой границы. А автор пересекает ее, остается один, потому что эта граница есть граница обычных человеческих возможностей. Он ее пересекает, и дальше мир начинает на наших глазах меняться, становится возможным, в обычных условиях невозможное. Вот то, что должно быть в идиллическом хронотопе, происходит в городской суете и оказывается достижимой. И вот затем, значит, идет финал. Кстати, так, он совпадает с музыкальным финалом. Финал гремит, пустеет зала. Это замкнутое пространство. Мы находимся в нем, мы закрыты. И вдруг пустеет зала, шумя, торопится разъезд, начинает пространство раздвигаться. Толпа на площадь побежала, при блеске фонарей извест. С сразу взлет по вертикали, от фонарей до звезд. Дальше по горизонтали. Сыны Авзония счастливые, итальянцы, слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив, а мы, славяне, ведем речитатив. Все одновременно Италия и Россия, как в гоголевских записках сумасшедшего в последних страницах. Одновременно видно и слышно и то, и другое. Но поздно, тихо спит Одесса, полностью виден город целиком, уже с какой-то космической высоты. И бездыханно, и тепла, немая ночь, это уже отстояние от мира в целом, луна взошла, прозрачно легкая завеса объемлет небо, все молчит, лишь море черное шумит, две бесконечности неба и моря, и обе увидены разом, вместе, и молчание с его сакральным значением присутствует тут же. Все это объемлется авторским взглядом. Наконец автор включает себя в эту самую всемирную гармонию. И так я жил тогда в Одессе. Он входит в нее, и это остается одновременно совмещением трех времен. Жил тогда в Одессе, это прошлое. Момент высказывания – это настоящее. Отточие не дает высказыванию закончиться, за перспективу уходящее в будущее, при времени совмещается, опять гармония, она объединяется автором, и побег таким образом состоялся. То есть, это побег все-таки состоялся, а то не побег за какую-то физическую линию, за какую-то определенную черту, это преодоление границы обычных человеческих возможностей и побег в мировое пространство, которое оказалось открытым, гармонизированным, объединенным, гармонизированным тобой и бесконечным. Ну вот, собственно говоря, это я и хотел вам рассказать, имея в виду эпопею и что, какие элементы эпопеи присутствуют в Евгении Онегине. Мы-то его обычно рассматриваем как роман, и я вам читал всегда как роман, но дело в том, что это не просто роман, если присутствуют элементы древнего искусства, то те, которые продолжают жить, как и сказал бы Бахтин в большом времени. Вот и очень точно сказал Толстой, что среди русских романов можно обнаружить множество отклонений от европейских норм и правильных форм, но вы не найдете ни одного примера противоположного рода, чтобы действительно точно совпало с правильной европейской формой. Вот это тоже я хотел вам сказать. На этом давайте закончим.